Выйдешь, в чем есть, из трамвая, в воздухе пахнет грозой, светит звезда роковая, ласковой бирюзой. Выдохнет ночь, как живая, в спину листвою шурша, ходят по кругу трамваи, мается в круге душа, светит звезда остывая, будто бы над головой. Смерть, падла, как таковая, жизни, как таковой.